Кейбл-стрит. Довоенный степник к востоку от Сити, с Коммершиал-роуд на севере, Тауэром и Королевским монетным двором на западе, Опингом и доками на юге и Попларом на востоке, был домом для тысяч добропорядочных, работящих, но часто бедных истенских семей. Большую часть района составляли тесные многоквартирки, узкие неосвещенные улочки и переулки и старые дома на несколько семей. Зачастую в таких домах был только один кран и один туалет во дворе на 8, а то и дюжину семей, и иногда вся семья из 10 и более человек ютилась в одной-двух комнатах. Люди жили так поколениями и продолжали жить в 50-х. Это было их наследство, принятый жизненный уклад, но после войны все кардинально изменилось в худшую сторону. Район был запланирован под снос, однако простоял еще 20 лет, став за это время рассадником всех возможных пороков. Признанные негодными дома, находящиеся в частной собственности, не могли быть проданы на открытом рынке порядочным арендодателям и потому скупались бессовестными спекулянтами всех национальностей, сдававшими комнаты по одной по баснословно низким ценам. Точно так же скупались помещения магазинов, переделываемых в круглосуточные кафе с уличными официантками. По сути, это были притоны, превращавшие в ад жизнь порядочных людей, которым не посчастливилось жить в том районе и воспитывать посреди всего этого детей. Перенаселенность всегда была частью истенской жизни, но война все только усугубила. Многие дома пострадали от бомбежек и не восстанавливались, так что людям приходилось жить где придется. Вдобавок ко всему, в 50-х тысячи мигрантов из стран Содружества хлынули в Англию, не заботясь о том, где жить по прибытии. Частенько можно было увидеть, как группы из 10 и более уроженцев, скажем, Вест-Индии, ходили от двери к двери, умоляя их приютить. Если же комната находилась, то в мгновение ока заполнялась 20, а то и 25 людьми, живущими вместе. Истенцы видали такое и раньше, и умели с этим справляться, но откровенное использование их улиц, переулков и тупиков, их магазинов и домов в качестве борделей – это совсем другая история. Жизнь стала сущим адом. Женщины боялись выходить на улицы и отпускать детей. Суровых, неунывающих истенцев, переживших две мировые войны, справившихся с Великой депрессией 30-х и Большим Блицем 1940-х, стойко переносящих все невзгоды, могли раздавить порок и проституция, захлестнувшие их в 50-х-60-х годах. Представьте, если сможете, каково это – жить с 6 детьми в полузаброшенном доме, арендуя 2 комнаты на 3-м этаже. А теперь представьте, что у дома появляется новый владелец, и вследствие угроз, шантажа, страха или же настоящего расселения все семьи, которые вы знали с детства, одна за другой съезжают. Все комнаты дома, в котором вы живете, делят перегородками и заполняют проститутками по 3-4 в каждую комнату. Универмаг, располагавшийся раньше на 1-м этаже, превращают в круглосуточное кафе с шумом и громкой музыкой, вечеринками, руганью и драками ночь напролет. Торговля проститутками идет всю ночь и весь день. Мужчины топают вверх и вниз по лестницам, торчат на лестничных маршах и площадках, дожидаясь своей очереди. Представьте это, если можете, и потом вообразите бедную женщину, которая вынуждена ходить там, когда отправляется с малышами за покупками или ведет их в школу, или спускается одна в подвал за парой ведер воды для стирки. Многие из таких семей десятилетиями стояли в очереди на переселение, и чем больше была семья, тем меньше были ее шансы получить другое жилье. Потому что совет, в соответствии с законом о жилищных условиях, не имел права переселить семью из 10 человек в 4-комнатную квартиру, даже если сейчас она ютилась в 2 комнатках, признанных непригодными для проживания. В эту клаку и пришел отец Джо Уильямсон, назначенный в 50-х викарием в церковь Святого Павла на Док-стрит. Он посвятил остаток жизни делу очищения района и помощи живущим там истенским семьям, отдавая этому всю свою немалую энергию, могучий ум и, прежде всего, набожность. Позже он начал предоставлять помощь и защиту молодым проституткам, которых любил и жалел всем сердцем. Именно он открыл двери церковного дома на Уэлл-Коллс-сквер, как дома для проституток. И именно туда отправилась Мэри на следующий день после того, как я подобрала ее на автобусной остановке. Я несколько раз навещала девушку, тогда-то она и дорассказала мне свою историю. Холодало, Закир накинул свой пиджак мне на плечи и понес мою сумку. Он обнял меня и повел через толпы людей, покидающих доки. Он сопровождал меня, словно настоящий джентльмен, и я могу поклясться, я почувствовала себя величайшей леди в Лондоне рядом с таким благородным юношей. Они свернули с Коммершал Роуд в переулок, ведущий к другим переулкам, каждый из которых оказывался грязнее и уже предыдущего. Многие окна были заколочены, какие-то разбиты, другие настолько грязны, что сквозь них ничего не было видно. Людей было очень мало, дети играли не на улицах. Она посмотрела вверх на черные здания, с карниза на карниз перелетали голуби. Несколько окон выглядели так, словно кто-то пытался их отмыть, и на них были занавески. На одном или двух крошечных балконах даже сушилась стирка. Однако солнце, казалось, никогда не проникало на эти узкие улочки и переулки. Повсюду валялись мусор, грязь, во всех углах, сточных канавах, перед изгородями, блокируя двери, до середины заполняя без того узкие переулочки. Закир аккуратно вел Мэри через всю эту грязь, предупреждая, чтобы она была осторожна или переступала через это или то. Немногие люди, которых они встречали, все были мужчинами, и Закир бережно прижимал Мэри к себе, когда они проходили мимо. Одного или двух из них он явно знал, и они переговаривались друг с другом на иностранном языке, Мэри рассказывала. «Я подумала, как он должно быть умен и образован, раз говорит на иностранном языке. Наверное, он ходил в очень дорогую школу, чтобы его выучить». Они вышли на широкую длинную улицу, оказавшуюся Кейбл-стрит, и Закир сказал ей. «Кафе моего дяди здесь неподалеку. Оно лучшее и самое посещаемое на всей улице. Может, подкрепимся вместе, только ты и я? Разве не здорово? Дядя владеет всем домом и сдает комнаты. Думаю, у него и для тебя одна найдется. И тебе больше не придется спать на канале. Может, он возьмет тебя работать в кафе, мыть посуду, или чистить овощи, или даже заряжать кофейный аппарат. Ты бы хотел работать у кофейного аппарата?» Мэри была очарована. Работать в посещаемом лондонском кафе у кофейного аппарата казалось ей пределом мечтаний. Она прильнула к Закиру в знак признательности и обожания, и он сжал ее руку. «Отныне у тебя будет все хорошо», — сказал он, — «у меня предчувствие». Мэри слишком обессилела, чтобы говорить, она любила его всем сердцем. Они вошли в кафе, внутри оказалось темно, потому что окна были ужасно грязными, и висящие на них тюлевые занавески были черны от грязи. За пластмассовыми столами сидело несколько мужчин, попивая и покуривая. Один или двое были женщинами. Группа женщин и девушек сидела за большим столом, все они курили, никто не разговаривал, тишина стояла довольно жуткая, даже угрожающая. Все посмотрели на вошедших Закира с Мэри, но никто не произнес ни слова. Мэри, должно быть, резко контрастировала с другими девушками и женщинами в кафе. Они были бледными, некоторые из них выглядели угрюмыми, некоторые хмурились, и все казались изможденными. Глаза же Мэри горели предвкушением, кожа сияла от свежего воздуха после путешествия на корабле и четырех ночей, проведенных затем у канала. Но главное, нежное чувственное сияние любви наполняло ее, озаряло все ее существо. Закир сказал ей сесть, пока он сходит поговорить со своим дядей. Ее узелок с вещами он взял с собой, Мэри села за столик у окна, некоторые из сидящих в кафе смотрели на нее, но не заговаривали. Она не обращала на это внимания, тихонечко улыбаясь про себя. Теперь, когда у нее был Закир, разговаривать ни с кем больше не хотелось. Неприятный на вид мужчина уселся напротив нее за столик, но Мэри надменно отвернулась. Тогда он встал и ушел. Услышав хихиканье девушек в углу, она повернулась и улыбнулась им, но никто не улыбнулся в ответ. Минут через 10 вернулся Закир. «Я поговорил с дядей, он хороший человек и позаботится о тебе. Мы перекусим вместе попозже, сейчас только 7. Веселье начнется около 9. Тебе понравится вечер. Наше кафе славится развлечениями и угощениями. Дядя нанял лучшего повара в Лондоне. А ты сможешь попробовать все, что заблагорассудится. Дядя очень щедрый человек. Он сказал, что ты можешь выбрать из меню и винной карты все, что только захочешь. Он сказал так только потому, что ты мой особенный друг, а я его любимый племянник. Я закупщик мяса, и мне приходится много разъезжать, чтобы найти лучшее. В хорошем кафе должно быть хорошее мясо, а я лучший закупщик мяса в городе». Конечно, мясо, которым ужинала Мэри, было очень хорошим. Она выбрала мясной пирог с фасолью и картошкой. Закир взял то же самое, потому что тем вечером в меню больше ничего не было. Но для Мэри, выросшей в бедности сельской Ирландии, в основном на картошке и брюкве, а затем терпевшей нужду в Дублине, мясной пирог казался лучшим, что она когда-либо пробовала. Покончив с ним, она удовлетворенно вздохнула. Они сидели в углу окна, за Киру открывался обзор на все кафе, и его глаза постоянно блуждали по залу, даже когда он разговаривал с Мэри. Она со своего места могла видеть только половину кафе, но не осматривалась, не хотела. Девушка смотрела только на Закира. Он сказал: «Теперь давай выберем вино. Ты всегда должна быть осторожна с вином, потому что без хорошего вина не бывает хорошего обеда. Думаю, остановимся на Шато Марсель, урожая 48-го года. Превосходное вино, насыщенное, но не тяжелое, с соблазнительной пикантностью, задерживающейся на небе и предполагающей тепло и блеск винограда. Уж я разбираюсь в винах». Мэри была впечатлена, даже ошеломлена его лоском и галантностью. Она никогда в жизни не пробовала вина, и оно ей не понравилось. Она ожидала от темно-красной жидкости в бокале чего-то вкусного, но та оказалась горькой и кислой. Однако Закир пил с наслаждением, шепча что-то вроде: «Отличный урожай, пей до дна, ты не найдешь ничего лучшего в Лондоне», или «Ах, какой букет, весьма изысканный, уверяю тебя, это большая редкость». А Мэри не хотела его обижать, признавшись, что ей не очень нравится, поэтому она выпила залпом целый стакан и сказала: «Вкусно». Он снова наполнил ее бокал, его глаза все блуждали по кафе. Говоря с Мэри, он улыбался, когда же оглядывал кафе, улыбка покидала и губы, и глаза. Мэри не видела столик, за которым сидели девушки с женщинами, но он был прямо напротив Закира. Он часто смотрел на них холодным и немигающим взором, слегка кивал и моментально переводил взгляд, а потом снова устремлял его на них. Каждый раз Мэри слышала скрип отодвигаемого стула, когда одна из девушек вставала. Раз пять за время их трапезы он вставал и подходил к тому столу. И Мэри всякий раз смотрела ему вслед, но не потому, что была подозрительной, а просто не могла отвести от него глаз. Она с удовольствием отметила, что девушки, кажется, ему не очень нравились, потому что он никогда им не улыбался, бросал на них тяжелые взгляды и говорил сквозь зубы. Один раз она увидела, как он сжал кулак и угрожающе потряс им перед лицом одной из девушек. Девушка встала и вышла. Мэри подумала: «Я нравлюсь ему больше остальных, а эти девушки совсем не нравятся. В любом случае, они выглядят мерзко, а я его особый друг», и теплая волна накрыла ее с головой. Каждый раз, возвращаясь к Мэри, Закир осыпал ее улыбками, его белые зубы сияли, темные глаза блестели. «Допивай», — сказал он, — «столь превосходного вина не может быть много. Хочешь фруктов или торта? Дядя сказал, ты можешь заказать все, что захочешь. Скоро начнутся развлечения, лучшие в Лондоне, ночные клубы Лондона, Парижа, Нью-Йорка, известные по всему миру, а этот лучший в Лондоне». Мэри выпила вино и съела кусок липкого сладкого торта, который Закир назвал «черным лесом» с вишней морель, маринованной в шартрезе. Мэри вишни не показались особенно вкусными, но, к сожалению, вино в этот раз оказалось еще хуже, чем в первой. От его кислоты язык казался покрытым налетом, а губы и рот шероховатыми. Она смутно, будто в тумане, сознавала, что кафе наполняется. Мужчины шли непрерывно, Закир сказал: «Разгар вечера, ты ведь тоже развлечешься, правда?» Мэри улыбнулась и кивнула, желая угодить. На самом деле у нее щипало глаза, потому что в помещении становилось все более накуренно и начинала болеть голова. Поев, она почувствовала себя глубоко уставшей и лучше бы отправилась в кровать, но подумала, что обязана бодрствовать, чтобы насладиться развлечениями, которые Закир так любезно предлагал ей посмотреть. Она выпила еще немного вина, пытаясь держать глаза открытыми. Мэри не заметила, как на окна поставили ставни, двери заперли, а свет притушили. Неожиданно оглушительный грохот обрушился на ее одурманенный рассудок. Она чуть не упала со стула от страха, вцепившись в краешек стола, чтобы удержать себя в вертикальном положении. Звук был громче, чем все, что она когда-либо слышала в своей жизни, даже громче, чем сирена на верфи, напугавшая ее на Commercial Road. И он все не кончался и не кончался. Оказалось, это музыкальный автомат, а шум — ритмы музыки. Закир прокричал: «Развлечение! Разверни стул и смотри, лучшее в Лондоне!» Все мужчины развернули свои стулья и молча уставились на стол в центре. На него вскочила девушка и начала танцевать. Стол был всего фута три шириной, так что она не могла танцевать как следует, рискуя упасть, но двигала телом, бедрами, плечами, руками, шеей в такт музыки. Примечание. 3 фута шириной, около 91,5 сантиметра. Конец примечания. Ее волосы развивались, мужчины приветствовали девушку аплодисментами и криками, затем она сбросила накинутую на плечи шаль, мужчины снова зааплодировали, между ними завязалась борьба за право поднять ее. Медленно, с намеком, одна пуговица за пуговицей расстегнула блузку и сбросила ее, открывая взором багровый бюстгальтер. расстегнула ремешок, на котором держалась юбка, и та скользнула к ее ногам. Под юбкой оказались только багровые веревочки, опоясывающие талию и проходящие между ног. Бедра у нее были широченные, она повернулась лицом к стене, качая бедрами, а потом, расставив ноги, наклонилась. Мэри была ошеломлена, сонливость как рукой сняло, она глазам своим не верила, она не могла поверить, что это происходит на самом деле. Сверкнув белоснежными зубами, Закир крикнул ей: «Неплохо, да? Я же говорил, у нас тут лучшее развлечение Лондона». Тем временем девушка выпрямилась и повернулась к зрителям лицом. Оглядев окружающих весьма нахальным образом, она начала медленно расстегивать бюстгальтер. Мужчины зааплодировали, крича и топая, когда две огромные груди с кисточками на сосках вывалились наружу. С мастерством, которое, должно быть, потребовало немало практики, она начала вращать грудями все быстрее и быстрее, и кисточки завертелись со все возрастающей скоростью. Эти кисточки буквально загипнотизировали Мэри. Она оцепенела от удивления, пока вращение не замедлилось, и кисточки не свесились к полу, слегка покачиваясь. Девушка отстегнула шнурок, шедший вокруг ее талии, и бросила его зрителям, вновь завязавшим возню за право заполучить его. Тут началась серьезная часть ее танца. Она стала трясти и медленно двигать тазом вперед и назад. Глаза неподвижно устремились на зрителей, язык высунулся наружу. Она делала это довольно долго, иногда двигая верхней частью тела, иногда покачивая грудью из стороны в сторону. Музыкальный аппарат приглушили, так что слышны были только ударные. И все это время ее таз двигался вперед и назад в заданном ритме. Мэри сидела практически завороженная. Так же внезапно, как начала, девушка с резким криком остановилась и легла на стол. Места было не очень много, и она лежала спиной и головой на столе, задрав соприкасающиеся пятками ноги вверх. Автомат снова начал работать все громче, громче и громче, в то время как она медленно раздвигала ноги, пока они не приняли практически горизонтальное положение, обнажив огромную мясистую волосатую вульву. Затем с еще большим мастерством и под восторженные крики зрителей девушка начала выдавливать из влагалища мячики для пинг-понга и бросать их в публику. Скорость и число ошеломляли. «Наверное, это какая-то магия», — подумала Мэри. «Ни одна из женщин не могла запихнуть в себя столько мячиков для пинг-понга. Мячики летали по залу, мужчины в выступленном азарте бросали их друг в друга, в девушек, об стены». Другие девушки теперь покинули свой столик и присоединились к мужчинам. Некоторые уселись к ним на колени, лаская их или принимая ласки. Некоторые выходили в заднюю дверь парами, кто-то просто сидел, курил и надирался. Две женщины постарше подошли к девушке, лежащей на столе, и схватили ее за ноги. Затем кивнули мужчинам, и те толпой поспешили к ней. Но двое кряжестых мужчин среднего возраста с кастетами, ощерившись, преградили дорогу подступавшим и что-то им сказали. Мэри не расслышала из-за грохота музыкального аппарата, но несколько мужчин развернулись и пошли на свои места. Однако некоторые остались стоять, и Мэри увидела, как кругленькая сумма перешла в руки кастетом. Затем один за другим мужчины стали расстегивать брюки и влезать на девушку на столе. Некоторые, ожидая своей очереди, встали по бокам и начали теребить девушке грудь. Кастетом передали еще денег, и один мужчина направился к голове девушки, расстегнул брюки и вдавил пенис ей в рот, а девушка начала послушно его сосать. После еще несколько мужчин по одному проделали то же самое. Мэри затошнила. Ее опыта с дружком матери вполне хватило, чтобы понять, что происходит, а вид передающих деньги рук объяснил ей остальное. Не было нужды задавать вопросы. Она вздрогнула, перекрестилась и прошептала: «Пресвятая Дева Мария, Матерь Божья, помолись за меня». Мэри рассказала мне все это за чашкой кофе с диетическим печеньем, когда мы сели на кухне церковного дома на Уэлкулл-сквер. Я часто ее навещала. Я не была социальным работником и даже не церковным волонтером. Мне просто нравилась эта девушка, а обстоятельства встречи сблизили нас. Она доверяла мне и была явно не прочь поговорить, а так как мне хотелось все больше узнать про проституток и их образ жизни, я поддерживала эти разговоры. Я спросила: «Почему же ты просто не ушла после такого? Ты была вольна сделать это, никто бы тебя не остановил. Почему ты просто не ушла?» Она замолчала, обгрызая краешек печенья. «Знаю, я должна была, но я не могла оставить Закира». Он взял мою руку, сжал ее и сказал: «Разве не отличное развлечение? Ничего лучше в Лондоне не найдешь. Все ночные клубы Лондона жаждут заполучить эту танцовщицу, но я нашел ее и привел к дяде, и он так хорошо ей платит, что в другое кафе она не пойдет. Она выступает каждый день, принося кафе славу. Но, моя дорогая малышка Мэри, ты выглядишь уставшей. Тебе нужно в постель, пойдем, у дяди уже готова для тебя комната». Он нежно взял Мэри за руку и повел через толпу мужчин и девушек, расталкивая их и защищая ее рукой. Она сказала мне, я знала, что Закир заботился обо мне тогда, ведь он относился ко мне не как к остальным. Он ухаживал за мной и защищал ото всех этих грубых мужчин, правда же? Я вздохнула, глядя с высоты своих 23. Я размышляла, может ли в самом деле девочка 14-15 лет настолько подпасть под очарование красноречивого подлеца. Тогда я думала, что сама бы не подпала, но сейчас в этом не уверена. Он привел ее на кухню и сказал, «Это лестница верхней комнаты, они очень хорошие и красивые, вот увидишь. Если хочешь в туалет, он во дворе». Он указал накрытую шифером деревянную будку. Мэри хотела и, прошептав «Не уходи», пошла. Пахло омерзительно, но в темноте Мэри не видела, сколько нечистот покрывает мокрый и скользкий пол. Она вернулась к Закиру, и тот провел ее через кухню на второй этаж, где извлек ключ, открыл дверь и включил свет. Мэри очутилась в комнате, подобной которой она в жизни не видела и даже вообразить не могла. Лампы сияли со стены, а не с потолка, некоторые даже со штор. По стенам висели отражающие свет зеркала, она ахнула, отовсюду мерцало золото и серебро, хотя на деле они оказались всего лишь хромом. В центре комнаты стояла огромная латунная кровать, засланная, как ей казалось, шелковым покрывалом. После темной убогой обстановки кафе внизу эта комната казалась раем. Она прошептала, «О, это прекрасно, Закир, просто прекрасно, твой дядя действительно отдает мне эту комнату». Он рассмеялся и ответил, «Самая красивая комната в Лондоне. Лучше ты нигде ничего не найдешь. Ты счастливица, Мэри. Надеюсь, ты это понимаешь». «О, я понимаю, Закир», — выдохнула она. «Я от всего сердца благодарю». Он своротил ее с профессиональной легкостью. Мэри не хотела говорить об этом, а я не хотела на нее давить. Я чувствовала, что память о той единственной ночи была для нее свята, но она все же сказала, «Я уверена, что он любил меня, потому что никто никогда так ко мне не прикасался». Все остальные мужчины были грубыми и ужасными, а Закир нежным и прекрасным. Я думала, что умру от счастья в ту ночь, лучше бы умерла, — тихо добавила она. Они лежали в объятиях друг друга, наблюдая, как дневной свет прогоняет мягкую тьму, и он прошептал, «Ну, моя маленькая Мэри, тебе понравилось? Думала ли ты, что с тобой может произойти нечто подобное? Есть еще много всего, что я могу тебе показать». «И тут я совершила ужасную ошибку», — сказала она мне. «Если бы не это, он бы по-прежнему меня любил, но я подумала, что должна рассказать ему правду, чтобы между нами не стояло никаких секретов, и я рассказала ему о мамином мужчине в Дублине и о том, что он со мной делал». Тогда Закир оттолкнул меня и, вскочив, закричал, «И что я трачу на тебя время, маленькая потаскушка? Я занятой человек, я могу и получше распорядиться своим временем, вставай, одевайся». Он отвесил мне пощечину и бросил одежду. Я заплакала, а он снова ударил меня и сказал, «Хватит хныкать, одевайся и побыстрее». Я оделась так быстро, как только могла, и он вытолкнул меня за дверь на лестничную площадку. Потом его настроение снова переменилось, он мне улыбнулся, вытерев мне глаза платком, Закир сказал, «Ну-ну, моя маленькая Мэри, не плачь, все будет хорошо. Я вспыльчивый, но отходчивый. Если будешь хорошей девочкой, я всегда буду о тебе заботиться». Он обнял меня, я снова почувствовала себя счастливой. Я поняла, что зря рассказала ему про ирландца. Понимаешь, ранило его чувства, он хотел быть первым. Ее наивность поразила меня. После всего, что она пережила и чему стала свидетелем, Мэри действительно цеплялась за мечту, что Закир любил ее и так ценил ее девственность, что любовь испарилась, едва он узнал об изнасиловании пьяным ирландцем. Закир отвел меня в кафе и позвал одну из женщин, которая прошлой ночью держала девушке на столе ногу. Он сказал, «Это Мэри, она будет в порядке, скажи дяде, когда он проснется». Потом обратился ко мне, «Теперь мне нужно идти, я занятой человек, а ты останешься с Глорией, она за тобой присмотрит. Делай, что скажет дядя, если будешь хорошей девочкой и сделаешь все, что велит дядя, я буду доволен, а не сделаешь, рассержусь». Мэри прошептала, «Когда ты вернешься?» Он ответил, «Не волнуйся, вернусь. Оставайся тут и будь хорошей девочкой. Делай все, что говорит дядя».